Глава 21. Маркиз Грифич Кристоф Померанский наслаждался гордым одиночеством после бурной ночи. Он стоял на балконе гостиничного номера в Праге, распахнутый халат, скука на лице и сигарета в зубах. Он смотрел на бегущих по делам людей. Интересовали его преимущественно красотки, которые одевались по последнему писку моды, выставив на показ глубокие декольте. Маркиз знал толк в женских прелестях и мысленно играл сам с собой в игру. «Эту бы я взял, а эту послал». Сегодня он был сыт, и поэтому львиная доля красоток была послана. Забавно, но этот хитрый лис действительно мог добиться практически любой. Сладкие речи, подарки, случайные встречи, преподнесенные как знак судьбы, наигранное благородство и все. Женщины падали к его ногам штабелями. А что же маркиз? Маркиз скучал, откровенно скучал. Все эти красавицы будоражат душу до первых 50 штук, а после они становятся для тебя блюдом из общепита. Тоже вкусно, но не то чтобы вау. Ешь уже по привычке, а не потому, что голоден. Перекусишь и пойдешь дальше, даже не поняв, нравится ли тебе вкус. Докурив, он затушил сигарету о парапет и швырнул окурок в толпу. Грифич хотел вернуться в номер и заказать поесть, а может, даже пару путан, но зазвонил мобилет. Это была Хрущева. Маркиз тяжело вздохнул, нацепил на лицо улыбку и, сняв трубку, защебетал, так, будто был счастлив ее слышать. «Наталья Евгеньевна, как же я рад, что вы нашли для меня свободную минутку!» «Ну что вы такое говорите, маркиз? Мои ноги... Ой, я хотела сказать двери. Да, двери всегда распахнуты для вас». Хрущева сделала вид, что ошиблась специально, но Грифич знал, что это не так. Он играл в подобные игры еще до того, как Хрущева стала графиней. «Я с радостью ворвусь между ваших...» Грифич сделал паузу, давая даме пофантазировать, и после продолжил. «Дверей. Но уверен, вы звоните не за этим». «Маркиз, вы такой пошляк!» — игриво промурлыкала Хрущева. «Хоть вы и чертовски соблазнительный мужчина, но звоню я действительно не поэтому. Я хочу сообщить вам одну новость. Сегодня я встречусь с Дубровским, и он перестанет нам мешать». Услышав это, маркиз сразу напрягся. «Оу, Наталья Евгеньевна! Я бы рекомендовал вам быть поосторожнее. Вчера Дубровского взяли в плен люди герцога Краковского, точнее, они так думали. Дубровского переместили в темницу, а после связи с гвардейцами пропала. И как вы думаете, что обнаружил герцог, когда ворвался в темницу со своей армией?» «Судя по тому, что я недавно говорила с Дубровским, он сбежал?» «Не просто сбежал, а оставил после себя горы трупов». «Даже так?» — задумчиво протянула Хрущева. «Знаете, маркиз, это нам на руку. Ведь теперь я смогу продать ему прощение герцога в обмен на отказ от гонки за министерское кресло». «Наталья Евгеньевна, а как вы хотите добыть это самое прощение?» «Это не проблема. Советник герцога входил в мои двери и не раз. Думаю, мы сможем с ним договориться». «Вот как!» — хмыкнул Грифич. И задумался. На кой черт она обратилась именно к нему за помощью, если могла сразу направиться к советнику герцога? Через советника проблема с лицензиями уже бы давно была решена. «Какие у вас влиятельные знакомые», — сказал маркиз, стараясь не произнести слово «любовники». «Да, у меня весьма влиятельные друзья. Не переживайте, я договорюсь и с советником, и с Дубровским. Каким бы сильным он ни был, но от моих женских чар ему не сбежать». «О, да, моя дорогая, ваши чары собьют с ног любого и заставят навеки позабыть, как дышать», — игриво подтвердил Грифич. «Маркиз, дайте отдохнуть вашему язычку. Я скоро буду в Праге, и там мы найдем ему занятие поинтереснее, чем отвешивать мне комплименты», — усмехнулась Хрущева, в очередной раз уверившись в своей исключительности. «Как только я закончу с Дубровским, Все секретные разработки империи будут в ваших руках. Не переживайте». В трубке послышалось, как Хрущева взяла что-то со стола, должно быть, духи, и трижды пшикнула. «Это замечательные новости. Буду ждать и дам языку отдохнуть». Маркиз искренне улыбнулся и сбросил вызов. Грифич в этой жизни ценил лишь две вещи — женщин и деньги. При этом деньги он ценил намного, намного больше. Ведь эти бумажки открывали двери в сердца красавиц по всему миру. А там, где не работали деньги, работали манипуляции. «Ну, посмотрим, Наталья Евгеньевна, как ты справишься с этим юнцом. Надеюсь, львица не обломает зубки». Как истинный джентльмен и гений переговоров, я, наплевав на пунктуальность, пошел гулять по городу. Нет, ну а что? Я впервые в Питере, а тут так красиво. Фонтанчики, мосты, набережные, памятники всякие. К тому же это куда интереснее, чем беседовать с престарелой дамой. Но до нее я тоже обязательно доберусь. Вызвал такси, и за дополнительные 50 рублей водила с радостью устроил мне обзорную экскурсию. В нее входило посещение шашлычной. Армяне выкупили здание на окраине города и на крыше открыли ресторан. Сперва показалось странным, что на крыше жарят шашлык, да и не абы как, а в тандыре. Это печь такая. Но увидев, какие толпы стоят в очереди, я решил, что оно того стоит. Сам сел за столик, а таксист пошел толкаться в очереди. Спустя 20 минут он принес целый поднос мяса. Ароматные кусочки с легкой подпалиной лежат на лаваше, сверху посыпаны зеленью и луком, и аромат. Вдыхаешь, и аж глаза закатываются от удовольствия. Восхитительно. Водила поставил поднос на стол и, переминаясь с ноги на ногу, посмотрел на меня. «А ты чего? Есть не будешь? Я же на двоих заказал», — спросил я и вгрызся в кусок свинины, которая оказалась неестественно нежной и сочной. Просто восторг. «Ваше благородие, да я с радостью. А ничего, что вы ариста, а я так, этот...» Застенчиво улыбнувшись, спросил водила. «Ой, давай без этого вот всего. Садись, жуй!» Нахмурившись, сказал я и указал на стул рядом с собой. «Благодарствую!» С довольной физиономией выпалил таксист и, усевшись рядом, принялся орудовать челюстями. «Было чертовски вкусно. И у меня, похоже, появилась новая мечта. Нужно проехаться по всей империи и собрать одаренных поваров, а после отправить их в Дубровку. Нет, Ярослава и монголы тоже отлично готовят, но было бы здорово разнообразить меню». Таксист жевал и постоянно трещал с набитым ртом. Рассказывал, что один барон уличил жену в измене. Та отпиралась, мол, верна и все такое. Но барон уже все понял. В итоге он выкупил два парома, которым привязал благоверную за руки и за ноги, а после заставил их плыть. Кровавое зрелище взбудоражило весь Петербург, правда, ненадолго. Буквально через день один граф проигрался в казино в пух и прах, а после решил отомстить. Ворвался в игорный зал и устроил там побоище. Видать, решил уйти красиво. Что ж, у него вышло. Спалил целый квартал до того, как его устранили. С другой стороны, жизнь разоренного аристократа печальна. Вот он и решил отправиться к праотцам, которые обязательно надают ему лещей за то, что профукал фамильное имущество. Закончив трапезу, я посмотрел на часы. Ого! Не слабо я прогулялся. Хрущева уже 3 часа ждет меня в ресторане, а на мобилете 42 пропущенных. Не так уж и много. Я вытер салфеткой рот и встал из-за стола. «Поехали. Негоже заставлять женщину ждать дольше необходимого». По пути в ресторан мы остановились рядом с лавкой мороженщика и взяли пару рожков. Судя по физиономии таксиста, я стал его любимым клиентом, а всего-то и стоило отнестись к нему по-человечески. Машина остановилась у ресторана с названием «Лавелет». Заведение на берегу реки. Есть открытая терраса, но отважных там сидеть не нашлось. Да и еще бы. Ветер настолько пронзительно дует, что хочется как можно скорее спрятаться в каком-нибудь укрытии. Как только я вылез из такси, Два амбала у входа меня заметили, и один из них побежал внутрь ресторана. Уверен, что это люди Хрущевой. А побежал он внутрь, чтобы ее предупредить о моем визите. Проходя мимо второго мордоворота, я кивнул. «Вам бы лучше внутрь зайти, да чаю горячего попить. Того и гляди, простудитесь». «Виктор Игоревич, я родом из северной столицы, такой ветерок даже не чувствую», — улыбнулся здоровяк и открыл мне дверь. «Прошу, Наталья Евгеньевна уже вас заждалась». «Отличная у Хрущевой охрана. Мало того, что вежливые, так еще и сильные одаренные. Боец с 7-м уровнем магии мог бы с легкостью найти работу где угодно, но выбрал Хрущеву. Интересно, почему?» Войдя внутрь ресторана, я попал в теплую атмосферу, залитую светом желтых магических фонарей. Деревянный пол, на потолке огромная хрустальная люстра, белоснежные столики. Официанты стоят у стен, готовые в любую секунду служить дорогим гостям. Вот только этих самых гостей здесь не было. Только я и Хрущева. Наталья Евгеньевна расположилась в центре зала. Ох, и модница! Вырядилась в платье, которое даже со стороны выглядело чрезмерно дорогим. Длинный вырез на спине и практически такой же на груди. Черные кружевные перчатки, волосы аккуратно уложены. А на лице дежурная улыбка, способная пленить многих, многих наивных идиотов. «Виктор Игоревич, полагаю, вы потерялись и 3 часа не могли найти нужное место?» — снисходительно сказала Хрущева, когда я подошел к столику и протянула мне руку. Целовать ее я не стал, вместо этого пожал по-деловому и сел за стол. «Питер не располагает к спешке. Приехал, и на меня нахлынула такая волна легкости, что мы с таксистом сперва перекусили шашлыком, после купили мороженое и прогулялись по набережной, где он рассказал мне последние сплетни». Я издевательски улыбнулся, откинувшись на спинку стула. Все это время я прислушивался к ощущениям. Если хоть кто-то попытается меня атаковать, я перебью здесь всех без исключения. Ну, разве что официантов не трону. А наоборот, выдам им щедрые чаевые, ведь им придется оттирать кишки со стен». «С таксистом?» — презрительным тоном спросила Хрущева. «Именно так?» «Должен заметить, что он оказался весьма интересным собеседником». Стоило ей услышать это, как на лице Хрущевой дернулись мускулы. «Видать, приняла это на свой счет. И правильно, пусть понимает, что мы с ней друзьями не были и никогда не будем. Мне не нужны друзья, которые устраивают на меня покушение». «Это...» — она попыталась найти подходящее слово, но ничего не шло на ум, поэтому просто сделала глоток вина и сразу перешла к делу. «Неважно. Я пригласила вас сюда, чтобы предупредить. На вас точит зуб герцог Фридрих Август I. Но вы это знаете без меня». Она хитро улыбнулась и выждала пару секунд, прежде чем продолжить. «Я предлагаю свою помощь в решении этого вопроса». «Ого! Как благородно с вашей стороны. Признаться, перемещаясь в Питер, я всю дорогу мечтал спрятаться за чьей-нибудь юбкой от грозного герцога. Как прекрасно, что вы предложили мне помощь», — усмехнулся я, и краем глаза заметил, что один из официантов напрягся и дернулся в мою сторону, а после замер. Выходит, что это и не официанты вовсе. Видимо, гвардейцы Хрущевой. Ну и славно. Можно обойтись без чаевых. Просто всех перебью, в случае чего. «Виктор Игоревич, не юродствуйте. Фридрих Август I — серьезный человек и может создать огромные проблемы. Ранее вы сражались только с аристократами, но вы даже не представляете, какие есть ресурсы у главы соседнего государства. Ему вас прихлопнуть — то же самое, что чихнуть». В голосе Хрущевой царил покровительственный тон, а на лице то и дело проскальзывала надменность. «Вот как!» — я изобразил задумчивость, постучал пальцами по столу и спросил. «Полагаю, услуга не бесплатная? И чего же вы хотите взамен?» «Мне нужно, чтобы вы отказались от министерского кресла». Черты лица Хрущевой внезапно заострились, превратив ее в хищного зверя. По крайней мере, я ее видел именно так. Забавная дама. Уверена, что приперла меня к стенке. Очевидно, она сделала такой вывод от недостатка ума. Видать, в ее возрасте уже начала развиваться деменция. Расхохотался я, не сдержавшись. «Я сказала что-то смешное». Хрущева моментально напряглась и попыталась скрыть свою раздражительность за легкой улыбкой. А вот подрагивающие уголки губ не сумела взять под контроль. Еще немного, и она взорвется. Знаете, я совсем не против потягаться с герцогом. После его попытки меня похитить и казнить, я обзавелся отличными трофеями. Вы знали, что в плену у герцога сидели десятки аристократов? Нет? Так вот, я спас их и даровал свободу, должен отметить Ариста в гневе. Они с радостью поднимут восстание и повесят голову герцога на замковой стене. Поэтому бояться стоит не мне, а Фридриху Августу Первому, ведь за его головой уже идут. Я хищно оскалился и, видать, переиграл. Хрущева от испуга отодвинула стул назад, но снова взяла себя под контроль и провела тыльной стороной руки по пышной груди. «Виктор Игоревич, а вы дерзкий. Мне это нравится». Она мазнула по мне взглядом и наклонилась вперед, демонстрируя грудью во всей красе. «Может, отобедаем и познакомимся поближе?» «Знаете, если бы мне было 13 лет, на лице имелась куча прыщей и комплексов в голове, то я бы прямо сейчас стал кивать гривой и кричать: «Да-да, тетенька, возьмите меня, я ваш навеки!» Но когда я смотрю на нее с высоты прожитых лет, мне жаль эту женщину. Хрущева уверена, что в жизни она может получить что угодно только через постель. Порой это работает, но с каждым годом на ее удочку, или, вернее сказать, ракушку, ведется все меньше и меньше человек. Наталья Евгеньевна это понимает. Это убивает ее и заставляет ненавидеть весь свет. Особенно она ненавидит молодых девиц. Именно поэтому среди официантов нет ни одной девушки. Ведь у них все впереди, а у Хрущевой уже все позади. Но здесь высший свет. Никто не скажет ей напрямую, что эти потуги омолодиться выглядят жалко. Эх, видать, придется мне немного отрезвить эту сердцеедку. «Это и есть тот подарок, о котором вы говорили?» Скептически посмотрев на нее, спросил я. «Вы не знаете, что вас ждет под оберткой?» Похотливо сказала она и облизнула губы. «Что ждет под оберткой? Полагаю, там целлюлит. Какой идиотизм! Я на это потратил полдня. Нет, шашлык был отличный, а таксист и правда забавный малый, но черт возьми!» «Наталья Евгеньевна, вы знаете, меня сухофрукты совершенно не интересуют. Я больше люблю сочные ягоды», — сказал я и встал из-за стола. От моих слов все напускное добродушие графиня тут же сорвало к чертовой матери. Она перешла на ультразвук и, выпучив глаза, вскочила со стула, ткнув меня пальцем. «Да что вы себе позволяете? За такие слова вызывают на дуэль!» Охрана Хрущевой тут же потянулась за оружием. Я же лишь улыбнулся, призывав сердце проклятого, и выпустил ауру смерти наружу. Бойцы сделали шаг назад и замерли. «Вы правы. За то, что вы пытались меня убить, я должен вызвать вас на дуэль. Вот только не в моих правилах бить женщин. Впрочем, если хоть кто-то из ваших людей нападет на меня, то я могу сделать исключение». Графиня тут же побледнела, попыталась сделать шаг назад, споткнулась о стул и неловко плюхнулась на него. «Ежели ваши бойцы не собираются вызывать меня на дуэль, то я пошел. Всего хорошего». Сделав пару шагов в направлении выхода, я остановился, обернулся и добавил. «Кстати, передайте герцогу, что у меня довольно большие владения. Я с легкостью смогу похоронить в них всех гвардейцев Польши». В ресторане воцарилась стерильная тишина. Благо, некротика действует на людей отрезвляюще, а то количество, которое я выбросил в воздух, заставило охранников дрожать. «Да, они бывалые войны». Но это все равно, что столкнуться в лесу с медведем, когда у тебя в руках лишь жалкий нож. В этот момент ты понимаешь, что шансов выжить в прямом столкновении практически нет. Направившись к выходу, я удивился, как много Хрущева собралось здесь магов. Человек 30, еще столько же, если не больше, было на улице. Вот только они не посмеют. Выйдя на улицу, я достал мобилет и набрал номер Антипа. Настало время отправить герцогу небольшой гостинец. Когда в трубке послышался щелчок, я сказал: «Антип, созывай солдат!» Конец книги. Текст читал Александр Башков.